Команду, в которую командир включил Ашта, карусель забросила на окраину Тырговишты, небольшого, небогатого, но ухоженного и вполне благопристойного румынского городка, в котором, правда, почему-то не любят цыган. Живут в Тырговиште простые доверчивые люди, искренне верящие в чудеса невиданные, а зато совершенно равнодушные к чудесам повседневным, вроде вампиров и драконов. Были у горожан на то вполне веские основания в лице местного уроженца графа Влада Дракулы. По молодости юноша слегка накуролесил в тогдашней Бессарабии, но с возрастом то ли свой аппетит умерил, то ли окончательно одумался и стал вегетарианцем. Во всяком случае, последние десятилетия слышно о нем ничего не было. Местные жители великим земляком в душе гордились, но вслух незлобно осуждали. В предместье именно этого городка и остановился гастролирующий по Европе небольшой цирк Шапито, в труппе которого было всего несколько человек. Пара акробатов, клоун, жонглёр, тучная, но шустрая наездница и дрессировщик с кучей мартышек. Был еще фокусник, законченный алкоголик и по совместительству водитель грузовика и рабочий манежа. Сам хозяин цирка, некто Евгений Врабий, кроме всего прочего, работал за билетера и выходил на арену как конферансье. В качестве вип-персоны в труппу входила еще одна обезьяна. Поймал ее именно фокусник, когда она, обезьяна, пыталась открыть клетку с мартышками. Откуда обезьяна взялась, так и осталась загадкой. Возить цирк по Европе в любой реальности – дело не особенно прибыльное. Но Врабию всегда удавалось сколачивать труппу так, чтобы каждый из артистов мог удерживать внимание хотя бы части местной публики. К примеру, добропорядочным провинциалам ужасно нравилась наездница в обтягивающем трико. А номера с проворными обезьянками, пародирующими заседания парламента, почему-то неизменно приходились по вкусу местным пожарным и врачам. Жонглёра любили адвокаты. Сильные и ловкие акробаты пользовались особой популярностью у жён нотариусов, а вот на клоуна традиционно западали дети и военные. Но ничто так не захватывает дух, как возможность увидеть чудо. Поэтому гвоздем программы Врабий всегда и везде старался сделать фокусы. С иллюзионистом, однако, на этот раз вышла незадача. Фокусник, как упоминалось, оказался банальным пьяницей, у которого все валилось из рук в самом прямом смысле слова. Даже бутылка жгучей местной перцовки, которой он традиционно прикладывался перед сном. Но другого мага под рукой не было, и Евгению довольствовался этим. Пьянчушку приходилось терпеть. До конца сезона оставалось от силы месяца полтора. И на представление иногда не набиралось уже и половины зала. Впереди маячила перспектива полуголодной зимы. И тут Евгению Врабию наконец-то улыбнулась удача. Обезьянка, пойманная при попытке проникнуть в клетки с мартышками, очевидно за дармовым кормом, отличалась не только необычным видом, но и странным поведением. Однажды после вечернего представления пьяница-фокусник уснул рядом с ее клеткой. Из его кармана торчала колода карт. Обезьяна с тремя полосками на морде вытащила их и, развлекаясь, раскладывала в ряд. Проходивший мимо Врабий заметил, что буквы на картах сложены в слова. Первым словом оказались «свобода», другие – непечатными. Остолбеневший директор цирка задумчиво почесал голову, аккуратно растолкал фокусника и решительно заявил подчиненному: «Вот это номер, так номер! Зрители задают обезьяне вопросы, а она отвечает, выкладывая карточки с буквами. Публика в шоке, а тут выхожу я, весь в белом, и говорю: приходите завтра!» Фокусник ошалело кивнул и пробурчал что-то нечленораздельно, а рыжая обезьяна внимательно посмотрела директору в глаза и внятно ответила: «Согласен». Директор покинул трейлер, пятясь задом от клетки. Гвоздь программы был у него в кармане, а давно забытый аншлаг обеспечен. Этой ночью он впервые за полгода уснул спокойно. На следующий день тщательно отрепетированная программа проходила как обычно. Сначала, чтобы завести публику, появился жонглёр. Булавые разноцветные шарики так и мелькали у него в руках, падая в опилки не чаще обычного. Затем по арене горцевала на староклячей полуобнаженная пышная наездница. Затем с трапеции на страховочную сетку и, для разнообразия, на противоположную трапецию летали акробаты. Потом гонял своих несчастных мартышек-дрессировщик, а паузы между номерами заполнял постоянно падающий клоун-мизантроп. Особого веселья он не вызывал, хотя его шутки о скором воссоединении Румынии с Молдавией неизменно встречались с бурными патриотическими аплодисментами и одобрительным свистом. Объявив последнее выступление, конферансье внушительно произнес, что заключительный номер можно увидеть только в одном кочевом месте планеты, а именно в их цирке. «Волшебная обезьяна ответит на любые вопросы, поэтому от зрителей требуется только естественная любознательность и тишина. Прошу!» Врабий с достоинством удалился с манежа, на который тотчас, почти не шатаясь, вышел фокусник с рыжей обезьяной. Обезьяна держала в руках стопку больших карточек из плотного картона, на которых были крупно выведены тушью буквы алфавита. «Задавайте вопросы!» – громко обратился к залу маг. Публика ответила свистом и громким смехом. Наконец, самый решительный выкрикнул. «Слышь ты, хвостатый! Кто я?» Обезьяна, недолго думая, выложила на манеже из карточек короткое слово «Скотина». От неожиданности зал затих, но тут же вскочил и взорвался аплодисментами. В любопытном узнали местного сплетника-парикмахера. И тут зрителей прорвало. Перебивая друг друга и вскакивая с мест, они выкрикивали вполне актуальные и вполне человеческие вопросы о росте цен на бензин, конце света и супружеских изменах. Обезьяна по-прежнему отвечала карточками, хотя пару раз ее явно так и подмывало перейти на ненормативную румынскую лексику. В конце концов, утомившись, она повернулась и, опустив голову, длинными прыжками умчалась с манежа. Поклонившись зрителям, со сцены ушел и фокусник. Покидая шатер, зрители не свистели, в ладоши не хлопали и вообще эмоций своих никак почти не выражали. Хозяин шапито подобной реакции публики никогда раньше не наблюдал и теперь задумчиво размышлял, успех это или провал. Все опасения его были беспочвены. На следующий день в цирк людей стремилось попасть больше, чем он мог вместить. Чтобы обуздать возникший ажиотаж, директор через местную газету официально объявил, что выступления будут проводиться до тех пор, пока номер с разумной обезьяной не увидят все желающие. Слух о необыкновенных гастролях разнесся за пределами городка. Желающие увидеть чудо приезжали из соседних деревень и поселков. Аншлаг, как и восторг труппы, был полным, а директор только потирал руки, подсчитывая барыши. Грядущая зима виделась сытой, уютной и милой рождественской сказкой.